Вместо заключения. Что же мне, черт возьми, теперь делать? И что теперь? Что вы будете делать? С чего начнете? Я уже говорил это раньше и повторю снова. Разговоры недорогого стоят. Надеюсь, вам было интересно слушать эту аудиокнигу, и ожидаю, и это гораздо важнее для меня, что вы пользуетесь изложенными в ней принципами, чтобы сделать свою жизнь лучше. По собственному опыту знаю, что прослушивание само по себе не приносит результатов. Прослушивание — только начало пути. Если вы действительно хотите добиться успеха, действуйте. В первой части аудиокниги я познакомил вас с понятием финансовой программы. Все предельно просто. Финансовая программа определяет вашу финансовую судьбу. Убедитесь в том, что вы выполнили все задания, касающиеся вербального программирования, подражания и личного опыта, и готовы поменять заложенный в вас денежный сценарий на новый, ведущий к финансовому успеху. Кроме того, настоятельно рекомендую каждый день провозглашать декларации, которые я вам предложил. Во второй части аудиокниги вы прослушали о 17 отличиях в мышлении богатых, бедных и представителей среднего класса. Советую вам держать в памяти все уроки состоятельности, ежедневно повторяя декларации. Благодаря этому важные принципы скорее укоренятся в вашем сознании. Рано или поздно вы обнаружите, что абсолютно иначе смотрите на жизнь вообще и на деньги в частности. У вас появится возможность выбирать новые пути, принимать новые решения и добиваться новых результатов. Чтобы ускорить этот процесс, не забывайте выполнять практические упражнения в конце каждого урока. Обязательно выполняйте практические задания. Чтобы изменения стали необратимыми, они должны закрепиться на подсознательном уровне. Следует отформатировать каждую извилину. Это значит, что теорию надо подкрепить практикой. Не только прослушать, не только обсудить, не только обдумать, но и сделать. Будьте осторожны с внутренним голосом, который запросто может заявить что-то вроде «Задание-шмадание, нет у меня на них времени». Ну-ка посмотрим, кто там выступает с заявлениями. Обусловленное сознание. Вот кто. Помните, его задача — удержать вас там, где вы сейчас находитесь, в рамках зоны комфорта. Не слушайте его. Выполняйте задание, произносите декларации и увидите, как круто меняется к лучшему ваша жизнь. Кроме того, предлагаю вам переслушивать эту аудиокнигу с начала до конца, по меньшей мере, раз в месяц в течение всего следующего года. «Что?» — заверещал, должно быть, ваш внутренний голос. «Я уже прослушал эту книгу. Зачем же слушать ее снова и снова?» Хороший вопрос, и ответ очевиден. Повторение — мать учения. Еще раз повторю, чем серьезнее вы вслушиваетесь в эту аудиокнигу, тем скорее ее принципы станут вашими. Я уже говорил о том, что научился добиваться успеха. Теперь моя очередь помочь другим. Моя задача — научить и вдохновить людей вести такую жизнь, чтобы они могли реализовать свои способности. Жизнь, основанную на смелости, целеустремленности и радости, а не на страхе, нужде и обязанностях. Я счастлив вести семинары и практические занятия, которые быстро и навсегда меняют судьбы людей. Мне очень приятно осознавать, что я помог стать богаче и счастливее более 250 000 человек. От всего сердца приглашаю вас посетить трехдневный семинар интенсивного курса «Думай как миллионер». Он вознесет вас на совершенно новый уровень успешности. Именно на этом семинаре мы сможем изменить вашу финансовую программу раз и навсегда. В один прекрасный день вы прорветесь через все то, что сдерживало вас, не позволяя реализовать свой финансовый потенциал по максимуму. Вы выйдете из аудитории с совершенно новыми взглядами на жизнь, деньги, отношения и самого себя. Многие слушатели считают интенсивный курс «Думай как миллионер» одним из важнейших событий в своей жизни. Он интересен, занимателен и в то же время наполнен глубокой мудростью и серьезными финансовыми знаниями. Вы встретите сотни единомышленников со всего мира, многие из которых могли бы стать вашими деловыми партнерами и друзьями на всю жизнь. Этот курс настолько необходим вам, что мы с издателями этой аудиокниги решили, пусть даже на ограниченный срок, дать возможность вам и одному из членов вашей семьи бесплатно, в качестве гостей, посетить наше занятие. Именно так вы можете прийти бесплатно. Об этом предложении можно подробнее узнать в разделе «Специальное предложение». Ну что ж, пока это все. Спасибо за то, что выделили свое драгоценное время на прослушивание этой аудиокниги. Желаю вам огромного успеха и счастья. Жду личной встречи. Наслаждайтесь свободой. Харв Экер.